Глава шестая. Ночь спустилась жаркая, безветренная, одуряющая, как и день. На горизонте вздымались и теснились грозовые тучи, медленно расползаясь по небу и причудливо меняя очертания. Казалось, гигантская зловещая птица расправляет крылья, готовясь подняться и лететь. Цветы в саду пахли сильнее и жадно раскрывали чашечки, как бы умирая от истомы. Птицы смолкли в тревожном ожидании. Из городского сада, где после аллегри шел бал на открытом воздухе, летели звуки оркестра. Нелли в смятом платье, с растрепанной косой, с опухшим от слез лицом, сидела на подоконнике. Она была потрясена. Жизнь для нее уже не была прекрасной женщиной с загадочной улыбкой на устах. Маска спала. И девушка увидала плачущее, страшное лицо. Лежа там, немой и бесстрастный, этот чужой самоубийца дал ей первый жизненный урок, сказал ей свое последнее слово. «Таких несчастных миллионы», — говорил литовцев. Эти цифры подавляли девушку. Она силилась представить их себе и не могла. Что делать? Как помочь? Нелли сознавала свое бессилие, свое невежество. Она вспоминала свое институтское неведение добра и зла. И ей было больно. Боже мой! Учиться столько лет, изучить великих классиков музыки, все тонкости салонного рукоделия, знать все ухищрения французского синтаксиса, знать, в каком году родился и когда умер Готфрид Бульонский, и не знать, что рядом страдают и гибнут люди. Зачем обманывали ее? Неужели они тоже не знали, как можно жить рядом с этим миллионом и совсем-совсем не знать о нем, или знать и не думать, словно подсказывал кто-то. Сердце Нелли сжалось. Блестящая умница, дорогая Лили, пустилась с пьедестала, на котором гордо стояла до сих пор. И это первое разочарование было тяжело. Она танцевала, забыла. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Жизнью пользуйся, живу. Это сказал Вроцкий там, в коляске, когда они возвращались домой. Как мог ей нравиться этот человек? Ведь нынче еще те мы гадцы, шептала она с отвращением. Поль, сердце ее вдруг застучало. Да, он не похож на других. Он укажет ей, как сбросить с себя эту давящую тяжесть миллиона. Ах, как много надо учиться, как много узнать. Он звал ее в больницу. Краска стыда залила лицо Нелли. Лили не пустила ее. Она тоже желала ей добра по-своему, как те люди, которые уверяли ее, что жизнь — вечный праздник. Проснувшаяся мысль работала лихорадочно. Девушке вспомнились многие мелочи из отношений Литовцева к знакомым, прислуге, к больным. И все эти мелочи, раньше ускользавшие от ее сознания, теперь в связи с ярким впечатлением последней сцены у трупа, окружали Литовцева как бы ореолом нравственной красоты. Какое счастье иметь такого учителя, такого друга! И чем больше Нелли думала о нем, тем жарче разгоралась в ее душе тихо тлевшая до тех пор искра первого чистого чувств, где все — вера, подвиг, экстаз. Часы летели незаметно. Нелли сидела по-прежнему на окне, закинув голову и закрыв глаза. Она теперь старалась припомнить прошлое в институте и дать ему настоящую оценку. Теперь ей казалось понятными ее взрывы тоски, ее беспричинные слезы в самый разгар чужого веселья. Это было как бы предчувствие грядущих страданий, как бы проведение той изнанки жизни, которую старательно прятали от нее. Да, теперь ей все ясно. Она спала, и настало пробуждение. И казалось ей, вот вышла она из ярко освещенной бальной залы в холод и мрак суровой ночи. Мгла обступила ее отовсюду. Дорога чуть заметно мерцает вдали. Какая даль, Какая тьма! Но идти надо, потому что настоящая жизнь там, впереди, а не в бальной зале. Смело глядит она в загадочный лик будущего, и нет страха в ее душе. Она знает, что ее ждут новые горести, новые разочарования. Пусть из чаши скорби, которую пьет человечество, и она выпьет свою долю. И если в страдании с другими и за других заключается ответ на тоскующий запрос ее души, пусть она готова на это. Так легче жить. Под окном выросла чья-то тень. Нелли вздрогнула. Перед ней стоял Авроцкий, убежавший с бала и как вор, прокравшийся в сад, рассчитывая на эту встречу. Еще раз, потерпев на балу решительный отпор у Лили в своем преступном чувстве к ней, он возвращался с раскаянием и умилением твоей чистой любви. «Нелли, это я, Жорж!» — страстно шептал он. «Пустите, Егор Дмитриевич, я люблю тебя, клянусь, тебя одну любил всегда. Пустите, — говорят вам, — уйдите, я ошиблась, я, ей-богу же, я не люблю вас ни капельки!» У Вроцкого невольно опустились руки. Нелли промчалась через ряд пустых и темных комнат и отворила двери освещенного кабинета. Литовцев нервно шагал по комнате, стараясь убедить себя, что сватовство Вроцкого в порядке вещей, что ничего здесь нет неожиданного и возмутительного. Нелли взрослая, и замуж выйдет не нынче завтра, и будет счастлива. Все это в порядке вещей, и он один никогда не думал об этом. Русский, конечно, пошляк, не пара ей, и лжет Лили, фантазирует. Не может такое существо увлекаться этими Жоржами. Да, но ведь найдется другой, более достойный. Но почему же при этой мысли ему хочется как мальчику рыдать и кричать от бешенства? И как назвать то жгучее чувство боли, которое терзает сейчас его дух? При звуке его шагов за дверью он вздрогнул и выпрямился. Странное предчувствие идущей беды прошло по душе его. Девушка кинулась ему на грудь. «Нелли!» В этом вопле были и ужас, и боль, и счастье. Он понял ее, тебя. Закинув голову, она с восторгом глядела на него, не чувствуя отчаянной страсти его объятий, не умея прочесть в его безумном взоре всей безнадежности и силы его тоски и любви. В эту минуту она отдавала ему свою проснувшуюся душу. «Поль, милый Поль, возьми меня в больницу».